Глава 58. Анна. Четверг, 11 апреля 2019 года. 2:39. Я бегу в темноте по взлетной полосе, чувствуя, как в горле бьется сердце и намокает от пота рубашка. Я уже иду, Зак. Свет фар становится все бледнее и бледнее, и вскоре я бегу почти вслепую. Но по-прежнему бегу. В воздухе пахнет смолой и моим дыханием с резким от нервозности привкусом. Мне не удается перепрыгнуть дыру в асфальте, и я спотыкаюсь, взмахнув руками и качаясь, пока мне не удается снова восстановить равновесие. Я слишком долго ждала. Целую неделю уже не могу его обнять, поцеловать перед сном, увидеть его лучезарную улыбку. Необходимость вернуть его, как физическая сила, она толкает меня вперед. Желание увидеть его вызывает слезы. Я бегу, преодолевая боль, задыхаясь. Ноги у меня опускаются на землю с такой силой, что начинают гореть икры. В конце взлетной полосы внезапно яркой вспышкой включаются фары. Я резко останавливаюсь и прикрываю глаза рукой. Куда бы я ни посмотрела, у меня в глазах горят два белых шара. Я, прищурившись, всматриваюсь туда, где открывается и закрывается дверь машины, и становятся слышны шаги по асфальту. В свете фар появляется мужской силуэт. Он делает знак рукой, и кто-то приглушает свет. Я вижу три машины и лихорадочно моргаю, пытаясь избавиться от пятен, плывущих перед глазами. Человек в маске останавливается в 10 шагах от меня. Фахим Шаббар. «Вы сюда бежали?» — спрашивает он, явно насмехаясь. Я показываю через плечо. Он смотрит туда, где вдалеке светятся фары машины Марго. «Где он?» — спрашиваю я. Я не хочу разговаривать. Я хочу держать его в объятиях и никогда больше не отпускать. Фахим кивает в сторону стоящих за его спиной машин. «Как вам?» «Они вас больше не побеспокоят», — говорит он презрительно. Дело было не только в моем сыне. Похитители приказали убить его племянника. Я просто получила выгоду от того, что они сделали по собственным причинам. Если похитители мертвы, это объясняет, почему я не получила от них никаких вестей, когда вышла из полицейского участка. Где они его держали? На одном из своих складов. Он был под действием препаратов, когда мы его нашли. Он по-прежнему еще не пришел в себя. Мне надо его увидеть. Он кивает и разворачивается. Я в тревоге следую за ним, чувствую, как возбужденно подпрыгивает сердце в груди. Наконец-то. После всех тревог, всей этой боли и всего, что я сделала, я наконец-то его верну. Меня начинает тошнить от нетерпения. Каждый мой шаг кажется мне слишком медленным. Каждая секунда ощущается как вечность. Фахим останавливается возле черной Ауди и берется за ручку двери. «Я оказываю вам эту услугу, потому что вы спасли моего племянника», — говорит он. «Но если еще раз увижу вас, я вас убью. Вы поняли?» Я отчаянно киваю, но взгляд мой прикован к машине. Я пытаюсь что-то разглядеть через тонированное стекло. Фахим открывает дверь. Первый я вижу его руку. Маленькие тонкие пальцы, жемчужно-розовые ногти в половину моих. Я делаю шаг вперед, веду глазами по его руке, впитывая каждый миллиметр, а потом вижу его красивое, милое лицо с закрытыми глазами. По моим щекам беззвучно текут слезы. Я хочу смотреть и смотреть на его лицо, крепко прижимать к себе и ни за что не отпускать. Но мое желание поскорее высвободить его из рук этих людей и из этого темного мира, в который втянули нас обоих, сильнее любого другого. Я просовываю голову в машину и тянусь через него, чтобы отстегнуть ремень и медленно достать из-под него его руку, наслаждаясь ощущением его тепла и его милым запахом. Само прикосновение к его коже заставляет меня сморщиться от плача. Это он. Он снова со мной. Хочу к маме. Глаза у него сонные, веки трепещут, его зрачки как будто чего-то ищут, но не могут найти. У меня в горле застревает всхлип. «Я здесь, малыш», — шепчу я. «Я тебя нашла». Лоб у него сморщивается. Глаза начинают искать с еще большей настойчивостью. Я глажу его по щеке и смотрю, как лоб его разглаживается, и на губах мелькает улыбка, когда он узнает мое прикосновение. Я подхватываю его на руки и прижимаю к себе, чувствуя, как по лицу беззвучно текут слезы. «Ты в безопасности, малыш. Ты с мамочкой».